Глава 35. А ведь я почти уехал. Да, вызвал такси, сел. А потом передумал. Подумал, какого черта я делаю? Бегу, как последний трус? Из-за чего? Из-за того, что Аврора не сразу рассказала мне, что ее отец олигарх? Серьезно? А что она должна была сказать при знакомстве? «Привет, я Аврора Снежина, дочка миллиардера. Не хочешь потрахаться?» Да я бы сразу записал ее в категорию избалованных принцесс, которые ищут острых ощущений с простыми парнями. Но она не такая. За все эти дни я ни разу не увидел в ней принцессу. Я видел девушку, которая искренне смеется над моими глупыми шутками, которая стесняется растрепанных волос по утрам, которая краснеет, когда я смотрю на нее определенным образом, которая отдается мне так страстно и нежно, что весь мир исчезает. Это и есть настоящая Аврора. А деньги? Ну и что с того, что у нее есть деньги? Разве это делает ее хуже или лучше? На самом деле, если честно, я с самого утра ищу повод остаться. И дело не только в Авроре, хотя без нее это место превращается в унылую картонку. Дело в том, что впервые за долгое время я почувствовал любовь. С Аллой было все иначе. Да и не было это любовью. Сам не могу найти определение тому, что было. Вроде думал, что так и бывает. Встретил девушку, начали встречаться. Потом свадьбы, дети, заботы. Все как у людей. А с Авророй? С ней каждый день как приключение. Никогда не знаешь, чего ожидать. То она приготовит завтрак и накормит тебя с ложечки. То устроит снежную битву. То вдруг расплачется. То засмеется так заразительно, что самому хочется смеяться. И секс. Боже, какой секс. Да и не секс это вовсе. Это любовь. Алла занималась сексом, как по инструкции, правильно, технично, без особых эмоций. А Аврора? Она словно горит изнутри. Каждое прикосновение, как удар током. Каждый стон почти музыка. Каждый поцелуй, как доза. Да я просто схожу с ума по этой девчонке. Иду к шале. Думаю, что же теперь делать? Как объяснить ей, что я передумал? Что я готов принять ее такой, какая она есть? С деньгами, с папой-олигархом и со всем этим цирком. Может, просто прийти и сказать, «Извини, Аврора, я был идиотом. Давай начнем сначала». Слишком просто. Хотя иногда простые решения оказываются самыми правильными. Но вижу Аврору около бара. Она с Кириллом. Ну, вот тут я чуть снова не навешал ему пиздюлей. А потом Аврора рассказала мне всю правду про Аллу, как подслушала разговор, про ложную беременность, про справку. И меня как током ударило. Я хотел сделать предложение женщине, которая изменяла с моим другом и еще подло лгала про беременность. Аврора смотрит на меня. В глазах удивление и радость, которую не скрыть. Ты вернулся? Да, вернулся. Почему? Потому что я идиот. Честно отвечаю. Потому что испугался и решил сбежать. Потому что легче обидеться и уйти, чем разобраться в собственных чувствах. Она молчит, ожидая продолжения. «Аврора, мне плевать, кто твой отец. Мне плевать на деньги. Мне важно, кто ты сама. А ты? Ты самая настоящая девушка из всех, кого я когда-либо встречал». «Настоящая?» «Да, ты не играешь роль, не притворяешься. Ты просто живешь и позволяешь мне жить рядом с тобой». Подхожу ближе, бросаю сумку на снег. Она не отстраняется, но и не придвигается ближе. Я испугался. Продолжаю. Испугался того, что почувствовал к тебе. Потому что это не похоже ни на что из того, что было в моей жизни раньше. А что ты почувствовал? Смотрю в ее глаза. Такие синие, такие доверчивые. То, что не должен был почувствовать за такое короткое время. Говорю. То, что меня пугает и в то же время делает счастливым. Она моргает, пытаясь понять. «Аврора, я влюбился в тебя. Влюбился, как последний дурак, за 5 дней. И знаешь, мне плевать, что это звучит нелепо. Мне плевать, что так не бывает. Это есть, и я ничего не могу с этим поделать». Вижу, как в ее глазах появляются слезы. Но на этот раз слезы радости. «Вася, я хочу, чтобы ты стала моей девушкой. Не даю ей перебить меня». Официально, серьезно, надолго. И да, я готов познакомиться с твоим отцом, если он захочет убедиться, что я не Альфонс. Ты уверен? Ты понимаешь, во что ввязываешься? СМИ, папарацци, светские рауты, давление. Аврора, перебиваю. Я спасатель МЧС. Меня не пугает давление. А от папарацци я защищусь. У меня есть навыки рукопашного боя. Она смеется сквозь слезы. К тому же, добавляю с усмешкой, ты видела, как я защищаю тебя от придурков вроде Кирилла. С журналистами я справлюсь. Справишься? В голосе появляются игривые нотки. Запросто. Главное, чтобы ты была рядом. Правда? Правда. И тут что-то во мне ломается. Все сдерживающие механизмы, вся осторожность, все страхи, все летит к чертям. Эта хрупкая девочка так переживала за меня, что начала следить и подслушивать. Я притягиваю ее к себе и целую. Страстно, жадно, как будто она глоток воды в пустыне. Она отвечает на поцелуй с той же жадностью, обвивает руками шею, прижимается всем телом. Ее губы такие мягкие, такие горячие, а язык... Ее язык сводит меня с ума. «Аврора», — хрипло говорю я, отрываясь от ее губ. «Ты такая красивая, такая нежная. Как я мог хотеть тебя бросить?» «Не знаю», — шепчет она. «Дурак, наверное». «100-процентный дурак». «Но мой дурак». «Я без тебя не могу». Признаюсь, целую ее в ухо. «Не могу и не хочу». «И не надо», — выдыхает она. «Никогда не надо». Наклоняюсь, беру сумку, а потом подхватываю Аврору на руки. Она вскрикивает от неожиданности. Несу ее в наше шале. Мы кое-как справляемся с замком, а когда заходим в гостиную, начинаем быстро раздеваться, разбрасывая одежду по полу. Наконец оказываемся голыми на ковре возле камина. Аврора лежит подо мной. В свете огня ее кожа кажется золотистой. Волосы рассыпались вокруг, губы припухли от поцелуев. Глаза полузакрыты. «Ты настоящая богиня», — шепчу, поглаживая ее щеку. «Нет, я утренняя звезда. Мой папа тот еще оригинал». «Да, звезда. Моя звезда. Звездочка». Целую каждый сантиметр кожи, ласкаю языком, оставляя легкие укусы. Она стонет и извивается подо мной, и эти звуки сводят меня с ума. «Вася, пожалуйста», — шепчет она, когда я добираюсь до ее груди. «Не мучай». «Не мучаю». Возражаю, беря в рот розовый сосок. Наслаждаюсь. Но она права. Ни у меня, ни у нее больше нет терпения. Важно только одно — быть вместе, слиться воедино. Когда, наконец, вхожу в нее, мир исчезает. Остаемся только мы вдвоем. Наши стоны, наши тела, движущиеся в едином ритме. Она такая горячая, такая влажная, такая идеально подходящая мне. «Моя», — рычу я ей в ухо. «Только моя». «Да», — выдыхает она. «Твоя. Навсегда твоя». Мы двигаемся быстро, страстно, на грани безумия. Все дни разлуки, все сомнения и страхи выливаются в эту близость. Я чувствую, как она напрягается подо мной, как учащается ее дыхание. «Вместе, прошу. Давай вместе». И мы кончаем одновременно, сплетаясь в объятиях так крепко, что, кажется, никогда их не разомкнем. Потом лежим, обнявшись. Слушаем потрескивание дров в камине. Голова Авроры у меня на груди. Мои пальцы в ее волосах. Идеальное счастье. Знаешь, что самое смешное? Что? Я всю жизнь искал простую, обычную девушку без заморочек. А влюбился в дочку олигарха. Она смеется, и этот смех отзывается в сердце. А я всю жизнь мечтала о принце на белом коне. А, кажется, влюбилась в спасателя, который швырнул меня в снег и был настоящим тираном. «Значит, мы оба получили не то, что хотели?» Резюмирую. «Нет». Поднимает голову и серьезно смотрит на меня. «Мы получили именно то, что нужно». «И с этим трудно поспорить. Завтра канун Нового года, а значит, начнется новая жизнь. Наша общая жизнь. Со всеми ее сложностями, проблемами и вызовами. Но сейчас нас двое. Мы вместе, и весь остальной мир может катиться к черту. Вместе с бывшими, которым мы хотели отомстить, а вышло все иначе».